Мысль, устремленная к далеким мирам, никогда не возвращается оттуда бесплодной. Аура этих миров как бы насыщает ее своим содержанием и возвращает пославшему обогащенной новыми нахождениями. Думать о дальних мирах не праздное времяпровождение, но огненное обогащение мысли, но развитие ее и стремительный рост. Много мыслей из высших миров несется на Землю, и оплодотворение земного сознания космической мыслью является действительностью огненной. То, что на Земле люди творят своими руками, которыми руководит и двигает мысль, то там создается уже не руками, но мыслью. Здесь машины преобразуют материю и воплощают ее в желаемые формы, там действует мысль без посредства машин, ибо материя подчиняется мысли. Плотность этой материи иная, и пластичность ее велика, но здесь и там творит все же мысль.